И вот мы в просторном зале клуба нашего общества. Кроме нас никого. На столе рис, заправленный по индийскому образцу острыми соусами, фрукты, соки, содовая вода. Есть мне не хотелось, и я в основном налегал на соки. Было уютно. Приветливо поблескивая очками, Юрловы внимательно слушали мой рассказ о целях поездки, о моих волнениях и трудностях. Святослава Николаевича они знали хорошо, бывали у него в Бангалоре, гостили у него в долине Кулу. «Наш активист», — сказал о Святославе Николаевиче Юрлов, — «что ж, как говорится, дело святое, что-то надо придумать». После небольшой паузы спросил, «если бы вам дали транспорт, когда бы вы могли отправиться в Гималаи?» Я прикинул в уме, в понедельник мне надо быть в посольстве, чтобы официально представиться, а потом... Потом я, очевидно, вольная птица. Во вторник, значит, 28 мая. Дадим машину и шофера дадим отличного. На какой срок? Давайте прикинем. Дорога туда заберет день, оттуда тоже день. Несколько дней, очевидно, пробудете там, следовательно, на неделю. Устроит? Вернулся я поздно, во втором часу, и долго не мог уснуть из-за радостного возбуждения. Еще бы! Проблемы, которые меня так страшили, которые занимали все мои мысли, решены в первый же день, и никаких особых усилий вроде бы не понадобилось. «Ну, вам, несомненно, какой-то добрый волшебник колдует», — сказала Нина Степановна, когда я сообщил ей о счастливом повороте событий. «Другие годами живут в Индии и не могут попасть в Гималаи, а для вас сразу все двери открылись». Мы сидели в прохладном полусумраке ее комнаты. Из окна было видно, как на зеленой лужайке двора, возле гигантской клумбы, горевшей на солнце алыми лепестками роз, строились на торжественную линейку пионеры. «Какая красивая клумба!» — восхитился я. «Красивая!» — подтвердила Нина Степановна. А неделю назад эта клумба была в осаде. Ребятишки с палками в руках, пожарные со шлангами. Да нет, не пожар. В клумбе обнаружили змею. Представляете, какой стоял виск и гвалт, пока ее ловили? Я с опаской покосился на клумбу. Нина Степановна прошла на кухню, принесла вскипевший чайник, печенье. Я решил, что наступил удобный момент расспросить о ее знакомом Махатме. Нина Степановна с готовностью поддержала разговор. Она показала его фотографию. Устремленный взгляд до боли жгучих, пронзительных глаз не гармонировал с упитанным лицом Махатмы. Я сказал об этом Нине Степановне. «Что тут поделаешь?» — посетовала она. «Вы знаете, как индусы относятся к Махатмам. Его приход в дом — величайший праздник. Каждый старается угостить... Хоть горсточку риса, но он должен съесть, и так везде и всюду. Поэтому полный Махатма в Индии скорее правило, а не исключение из правила. Наш индустриальный век накладывает отпечаток на все. На Махатм тоже. По словам Нины Степановны, ее Махатма страстно увлекается фотографией. Постоянно странствуя, он имеет счастливую возможность делать редчайшие снимки. Коллекция его гималайских пейзажей, по мнению Нины Степановны, уникальна. Сколько лет он пробыл в Гималаях? Точно не знаю, но думаю, что не меньше 15. Конечно, горный воздух, уединение, постоянные медитации — все это развивает в человеке феноменальные силы. Но сами махатмы, настоящие махатмы, не любят демонстрировать феномены, вернее, то, что мы называем феноменами, потому что в конечном счете все это основано на использовании определенных законов природы. Они утверждают, что так называемые чудеса представляют собой насилие над несозревшим духом человека, над его волей, и по большей части не помогают ему, а вредят.